чайка прилетела. Все с тем же упорным пронзительным криком, с теми же сильными, мягкими крыльями, гладившими лицо Эльсы. Но вот чайка села ей на руку. Эльса громко засмеялась, уронила мисочку и, несмотря на могучее сопротивление крыльев, обхватила чайку обеими руками. Все было так, как представляла себе Эльса. Абсолютно так. Гладкая, как шелк, и крепкая, неимоверно живучая сила, плененная ее руками.